Наблюдая за тонущим мешком, она вздрагивала от беззвучных рыданий. Она почувствовала, как Бадди потрепал ее по волосам, словно это была всего лишь игра. Она подумала о том, что ей рассказала Марла Арден, о том, что Эми могла запросто сгинуть в трясине мира Бадди. А потом ее посетила мысль о Диане с Джулией и жизни, которую не стоило терять. Эми думала о своей собственной жизни, своей и Ориона. Эми прыгнула с моста. Эми барахталась и дрыгала ногами. Вода была ледяной. Она хватала ртом воздух и пыталась удержаться на плаву. Море тащило ее за собой, увлекая прочь от суши. Стоявший на мосту Бадди теперь казался совсем маленьким. Сначала он провожал ее взглядом, потом влез в машину и уехал. Она видела, как он оставил ее на верную смерть. Течение так быстро несло Эми, что ей даже не нужно было плыть самой. Ее тянули вниз намокшие джинсы и пальто. Волны здесь были невысоки, но они накрывали ее с головой, заливая воду в нос и горло. Она хотела позвать Ориона, но не смогла выдавить из себя ни звука. Ей с трудом удавалось дышать. Там, на мосту, Эми казалось, что не было ничего проще. Нужно всего-то нырнуть, подплыть к псу, и это спасет их обоих. Понимая, что время истекает, она запаниковала. Мешок утонул. Она видела это своими глазами, и Орион наверняка захлебнулся морской водой. Казавшийся таким узким заливчик в действительности был очень широким, а море, в котором она очутилась, было вообще необъятным. «Папа», — подумала она, — ее отец был там, под волнами. Соленые слезы и вода щипали ее глаза, и она шарила руками в надежде нащупать своего пса Ориона. Она молилась о том, чтобы он всплыл и уткнулся в нее носом, и они сразу же погребли бы обратно к берегу. Ее отец был дельфином, гладким и сильным. Уж он-то обязательно вынес бы их из морских пучин. Было время отлива. Это океан втягивал пресную воду из ручьев и рек. Эми боролась с потоком, зная, что чем дальше от твердой земли она окажется, тем меньше у нее будет шансов остаться в живых. Она кричала, силясь снять мокрую одежду. Волны били ее по голове. Теперь они стали больше, потому что она попала в открытое море. Волны играючи подбрасывали ее в воздух. Швыряли вниз. Эми сражалась с ними. Чем больше она сопротивлялась, тем больнее ей было. Она еле-еле переводила дух. Стальное серое небо сливалось с ревущими волнами. Ее нос забивала пена. Она кашляла и чихала, не желая сдаваться на милость морю. И тут она вспомнила Диану. «Будь как морской котик», — говорила ей прошлым летом Диана, когда учила ее кататься по волнам. «Будь котиком», — подумала Эми. Она вытянулась. Не дельфином или черной собакой. Вот в чем была ее ошибка. Котиком, свободным и скользким, способным разрезать волны своим телом. Ей помогали Орион и отец, а Диана советовала опустить голову и держать руки вдоль боков. Точно серфинг без доски. И какая разница, что на дворе ноябрь, да и пляжа нигде нет? Эми просто подумала о любимых людях и псе, опустила голову, вняв словам Дианы, стала гладкой, как котик, задержала дыхание, пока легкие еще слушались ее. И вот Эми Брукс взмыла на гребень волны и поспешила к спасительной отмеле Лэнсдаун. Только одна скала выступала из моря, и лишь на полчаса дважды в день. Вода спала, поэтому она показалась над поверхностью, и Эми удалось уцепиться за нее. Отплевываясь и почти не чувствуя собственных конечностей из-за страшной дрожи, Эми вскарабкалась на коричневую остроконечную скалу. Рядом с красными буйками кружил рыбацкий катер. Теперь Эми заметила его. Она попробовала поднять руку, но, сделав неловкое движение, чуть не свалилась со скалы. «Помогите!» — крикнула она. Риф покрывал густой слой, похожего на топленое сало морского мха, усеянного усоногими раками и мидиями, которые своими острыми раковинами кололи и резали ладони Эми. С самого верха Эми огляделась по сторонам. Алла звала на помощь, не переставая высматривать Ориона. «Помогите!» — звала она. «Спасите меня!» На суше никого не было. От машины Бадди уже и след простыл. Рыбак перегнулся за борт и поднял одну из ловушек для омаров. Двигатель его катера мерно урчал. Но слышал ли он ее? Эми крикнула громче. «Папа!» — раздался ее вопль. «Папа!» В тот момент она была совсем как маленький ребенок. Она плакала, прижимаясь к скале, которая вот-вот грозила скинуть ее в море, горюя по сгинувшему щенку. «Папа! Папа!» — звенело у нее в ушах. Катер уплывал. Она видела, как он описал большой круг рук, оставляя за собой широкую полосу белых звезд. Немного побурлив, вода превратилась в серебряную реку, по яркости способную затмить собой Млечный Путь. Вперемешку со слезами в глазах у Эми плясали звезды. «Помогите!» — крикнула она последний раз вдогонку удалявшемуся катеру. «Помогите!» — залаяла собака. Стуча зубами, Эми подумала, что ей померещилось. Она цеплялась за скалу, а по ее телу стекала обжигающе холодная вода. Навострив уши, она снова услышала чье-то настойчивое тявканье. «Ох, Орион!» — всхлипнула она. Она погрузилась в мечты о своем щенке. «Помогите!» — опять кричала Эми. «На помощь!» Катер сделал разворот на 180 градусов. Его корпус был белого цвета с красной полосой, а его нос смотрел прямо на Эми, на всех парах приближаясь к ней. Она поежилась и соскользнула. Звезды еще ярче засияли в ее глазах. Она отхаркнула соленую воду и с последних сил вгрызлась в скалу. Теперь собачий лай звучал громче. Эми тонула, и Орион зазывал ее на дно морское, на встречу с ее отцом. «Держись!» — крикнул мужской голос. «Только держись!» «Не могу!» — завыла Эми. Ее руки болели и кровоточили, а волны нещадно поливали ее ноги. «Вот так!» — сказал мужчина. «Отлично! Сейчас!» Он заглушил двигатель. Катер еще чуть-чуть отнесло течением. Мужчина был невысокого роста, старый, с проседью на висках и в желтом плаще поверх оранжевого комбинезона. По количеству морщин его лицо могло соперничать с одним из засушенных яблочек Эми, а его глаза были такими же голубыми, как ясное летнее небо. Он неустанно бормотал о том, как сложно маневрировать на мелководье, и что он не хотел бы затопить свой катер, прежде чем ему представится шанс спасти ее. «Давай руку», — сказал он. «Не могу», — простонала Эми, прилипнув к скале, словно улитка. «Ну же», — сказал он, — «ты молодец, такая храбрая». Просто дай мне свою руку, ну!» Эми закрыла глаза.